я сейчас о чем подумал. Опять же, психология, философия. В Европе европейское мышление – это вот добро, а вот зло. Вот питаешься – это неправильная, так сказать, вредная еда, от нее нужно избавиться, и тогда выздоровеешь. То есть истребление врагов. А в Китае золотая середина. Нужно правильно совмещать противоположности. То есть лечатся не отказом от чего-то, а гармонизированием того, что есть. Опять же, выходим на философию. Любопытно. Хорошо, идем дальше. А как появляется болезнь с точки зрения китайской медицины? Ну, вы озвучили два главных принципа различия между Европой и Востоком. Именно в философском отличии, что дуальность картинки мира Европы, которая им досталась от Греции, от Рима, о том, что есть добро и зло, белое и черное. И эмблема буддизма – это две запятых, черное и белое, говорящие о том, что нет ни добра, ни зла, нет ни черного, ни белого. Есть динамика процессов перетекания одного в другое. Поэтому в любом черном есть белое, начало белого, а в любом белом есть начало черного. Ну да, зло – это либо неправильные приоритеты, либо неправильное соотношение. Либо вчерашнее добро. Да. Если добро чуть-чуть, сказать, уходит влево или вправо и становится злом. Поэтому с этой точки зрения и разность позиционирования. Например, европеец говорит «я», показывая одним пальцем, показывает на свой ум, то есть интеллект, которым он гордится. Китаец говорит «я», показывая двумя пальцами на сердце. То есть для европейца он себя позиционирует с разумом, который живет одну жизнь вместе с ним, как тело. А для китайца мозг или разум – это один из инструментов восприятия мира. Дело в чем, вот я к какому выводу пришел. Человек, ассоциирующий себя с телом или с рассудком, меняться не может. Почему? Потому что изменение – это разрушение. А на уровне тела сильные изменения – это, так сказать, воспринимается как смерть. А на уровне души любые изменения, можно сказать, благотворны. Поэтому, когда человек воспринимает себя как душу, то тогда он может меняться характером, он может адаптироваться, совмещать противоположности и так далее. Да. Когда он воспринимается как рассудок, все, изменений быть не может. И начинает позиционирование. Добро, зло и отсутствие диалектики, в конечном счете. Но если расшифровывать дальше и воспринимать мозг как один из органов, это то же самое, что если бы человек сказал «я коленка». Коленка точно не может меняться, не подвержена процессам эволюции. Поэтому китайские врачи причинность всех заболеваний определяют в первичности энергии. Они говорят, энергия ци, или чи, как ее называют японцы, энергия жизни, она первична. То, что мы называем душой, то есть китайцы это, называют энергия ци. Ну, энергия – это один из аспектов души. Энергия, да, информация, да, время. Это одна из форм существования. Кстати, я читал, что в Китае участковый врач, если в Европе врач получает деньги, когда болен человек, то в Китае врач участковый получает деньги, если у него никто не болеет. Другая система мышления получается. Да, там, скорее, там большой аспект профилактической медицины. То есть традиционные китайцы, живущие в сельской местности, ходят к врачу не потому, что у них где-то сильно заболело, а потому что традиционно положено ходить раз в 4-5 месяцев. То есть надо не лечить болезнь, а нужно возвращаться к гармонии, и болезнь сама уйдет. Корректировка на самых дальних подступах, до назальной, до клинической. Когда ни одна система диагностики европейская не определит у вас начало какого-то заболевания. А китайская система пульсовой диагностики позволяет видеть отклонения на самых ранних стадиях. Поэтому в причинности болезни они рассматривают прежде всего энергетику. А так как энергия ци должна двигаться, так вот причиной заболевания является отсутствие движения энергии. Это означает, что в 12 больших каналах и в 49 малых где-то есть блок, какая-то плотинка, препятствующая движению этой энергии. Это как движение ручья лесного. Вот упало на него дерево, там, куда вода в него уперлась, получилась плотина. Давящий объем воды создает давление на эту плотину. А сразу за деревом вообще нет воды. То есть отсутствие энергетического потенциала, а вместе упора в плотину повышенный энергетический потенциал. Но в принципе нарушена циркуляция энергии. Вот это в двух словах причина всех заболеваний. Причем эти причинности образуются не в плотном теле, а в тонких телах. То, что мы называем душой, китайцы называют тонкие тела. Эфирное, астральное, ментальное, будхиальное, атманическое. То есть что получается? Тело, дух, рассудок, душа. Если душа воспринимается как первичная, то часть здоров, идет правильное соотношение. Как главенствующая. Да. Если воспринимается ум как главное, то это уже болезнь. С этой точки зрения вся западная цивилизация тяжело больна, потому что она вторичная выдает за первичное. И в конечном счете третичное начинает, то есть тело выдавать за первичное. У китайцев это называется, они, китайские медики сравнивают организм с государством. Главенствующим в государстве является император. Император у китайцев это сердце. Но сердце не орган, качающий кровь, а сердце как некое вместилище опыта прошлых жизней. То, что у нас называется душой. А мозг – это совет министров. Так вот, вся Европа живет под давлением совета министров, потому что там главное действующее лицо – это разум. Сердце подавлено. Но что делает мудрый император, если совет министров начинает забирать власти больше, чем положено? Он начинает просто его отключать от этой власти. Вот это основная причинность подавления разумом сердца. То есть души. Вот у русских раньше было понятие, живет не по душе. Это мне не по душе. Вот здесь очень важна вот эта иерархия, чтобы человек жил по сердцу, по душе. Есть такие русские термины. А разум это всего лишь один из исполнительных органов. Хорошо. Понятие кармы есть в Китае? Скажем, поведение сказывается на здоровье через 20, 30, 40 лет. Конечно. Это основное понятие на Востоке карма, а то, что у нас называется судьба. Это опыт твоих прошлых жизней. Он может быть как позитивным, так и негативным. Есть понятие личная карма человека. Это твой личный опыт, заработанный в прошлых жизнях. Есть карма по роду. Это то, что создали и заработали твои предки по роду. Там, до седьмого колена или там, до тридцатого. То есть китайцы признают и личную, и, конечно. И семейную. А они все совместимы. Например, твоя личная часть семейная, семейная карма, часть кармы города, в котором ты живешь, а город является частью кармы твоей нации. Кстати, в Индии до сих пор несколько тысяч молодых женщин сжигаются свекровями. Потому что как бы невестка небогатая, она ее жжет, облив бензином или керосином, чтобы не запачкать карму сына. Потому что понятие личной кармы в Индии отсутствует. То есть как бы на себя хочет грех взять. То есть вот, пожалуйста, как мировоззрение приводит к искажению поведения. Да, ну Индия, наверное, одна из немногих стран, сохранивших себе традиционные черты традиционного общества. Удивительным образом сохранившие. Хотя там огромное количество штатов, они все разные, но есть такое. То есть Китай семейную и личную карму признают? Да. Хорошо. Почему болеют дети, как лечатся детские болезни? То есть тут уже можно говорить, что можно говорить о том, что болезнь детей связана с поведением родителей? Конечно. Более того, очень важно понимание вот этого элемента карма. Китайская медицина считает, что ребенок до 5 лет, если он болеет, то все причины его заболевания в голове у мамы. То есть вот если брать карму, то ребенок является энергетическим продолжением материнской кармы до 5 лет. С 5 до 15 лет у него идет проявление личностного потенциала. В 15-16 это уже самостоятельная личность. Хорошо. Существует ли грех, понятие греха в Китае? Понятие греха укладывается в понятие карма. Благая карма, белая, либо черная. То есть нет просто плохого поведения, а есть негармоничное поведение, да. То есть как утрата равновесия, срединности и так далее. Если бы там была бы четкая формализация понятия греха, они бы тоже пришли к дуальности картинки. Да, плохое, грех это как бы зло, которое нужно истребить. Да. А когда нет понятия греха, а есть понятие гармонии, нужно не истреблять грех, а возвращаться к гармонии. У них есть понятие благодетели, к которым они стремятся. Если ты еще недостаточно благодетелен, это значит, что ты погряз в грехах. Это означает, что тебе есть над чем работать. То есть получается, что религиозное мировоззрение, если оно лишено диалектики, оно может в сторону уводить. Хорошо. Могут ли, вот следующий вопрос, могут ли грехи приводить к болезням? Он отпадает, потому что если теряешь гармонию, это и появляется. Да. Хорошо. А может ли нравственное поведение вылечить болезнь? Тоже отпадает, потому что нравственное поведение – это есть поведение гармоничного человека, конечно. У которого есть правильная система поведения. Вот это очень емкое понятие гармоничность, оно включает в себя все и позволяет объяснять. Ну, видите, получается так, алгоритм мы, нащупываем и сразу же… И сами находим ответ. Ответ на все, Образ жизни гармоничного человека, опять же, отпадает. Почему? Потому что человек, который понимает… Как устроен мир, и первичность души по отношению к рассудку и телу, он... Хорошо. Есть ли жизнь после смерти? Важный вопрос. Что считает китайская по этому поводу философия? В китайской философии, в культурологическом его аспекте, очень хорошо проработано посмертие. Ну, например, те же самые бумажные деньги, которые имеют хождение во всем мире, были изобретены в Китае. И в Китае они изначально назывались деньги для мертвых. Считается, что духи, мир духов, это туда, куда мы уходим после смерти, питается запахами. Почему там возжигают благовония в монастырях? Чтобы духом послать благовония. И считается, что в посмертии человек имеет все то же самое, только на тонких планах. И поэтому, если это, например, император, вот, например, терракотовое войско Циншихуана, да, для чего оно создавалось, одна из версий, что оно должно было быть готово к смерти императора. Так как смерть предсказать невозможно, то оно должно быть готово заранее. Но в момент смерти император должен иметь вот это глиняное войско, чтобы в посмертии оно у него было на тонком плане. Кстати, что любопытно. Вот часто я слышал, кто-то умрет, потом снится и говорит, вот там положите мне там тапочки или что-то, свитер, мне холодно, там, в гробу и прочее, кладут, сны прекращаются. Да. То есть какая-то связь, несомненно, присутствует. Да. У меня знакомая была вообще такая ситуация. Молодая женщина покончила жизнь самоубийством. И через неделю, и через две смс-ка женщине приходит на мобильник. Что же я наделала от этой девушки? Да. Она обращается в МТС-службу. Откуда ты смс-ка пришла? Не числится. То есть смс-ка она показала мужу, муж видел. Потом эта смс-ка исчезает. То есть как будто она ее сбросила, хотя она ее не сбрасывала. И она начинает проверять по всем службам, нигде не зафиксирован этот сказать, звонок, а этот... Да, ну огромное подтверждение того, что это все-таки есть. Хорошо, то есть... Но все-таки детальных аспектов о загробном мире нет. Почему? Есть и детальные. У буддистов на протяжении тысячи лет на них не давлела европейская доказательная система. У них было понятие, вот у русских было понятие промыслитель, да. А у них это называлось в состоянии медитации. Когда практикующий буддист, медитатор входит в некое состояние, в котором он может путешествовать в будущее и в прошлое. Вот в таком состоянии многие вещи ими описаны. И это берется за аксиому. Никто не требует этого подтверждать с точки зрения европейской науки. Понял, хорошо. Что является причиной диабета, рака, шизофрении и аутизма? С точки зрения китайской медицины. Сложные заболевания, Европа не знает этиологии, то есть причинность этих заболеваний. Причина диабета первая стояла. Часто причиной диабета может быть жестокий стресс. Не отрефлексированный, как говорят психологи, не снятый стресс, вот эта вот подавленность, зажатость стрессовая, может дать удар по железе, которая вырабатывает инсулин. Это диабет первой стадии, когда железа еще в рабочем состоянии, но не вырабатывает. Если это состояние длится долго, то есть энтропия нарастает, железа атрофируется. Тогда человек, такого человека называют инсулинозависимым. Ну, говоря простым языком, что получается? Поджелудочная железа – результат стресса. Но стресс, в первую очередь, воспринимается печенью. То есть печень как бы дает провокацию на поджелудочную. А проблема с печенью – это неприятие стресса. Неприятие стресса – это когда у человека тело выходит на первое место, а душа – на второе. То есть когда человек теряет ощущение гармонии, единения со Вселенной, он начинает повышенно, болезненно реагировать на любое изменение ситуации. И, соответственно, идет перегрузка. Чем сильнее он связан с телом, тем тяжелее ему возможность унижения тела или расставания с телом. То есть он на стресс реагирует невероятно активно, перегружая печень, потом идет сброс на поджелудочную и так далее. То есть в конечном счете выходим опять же на тему утраты гармонии, получается, по Китаю. В конечном счете, да. Дело в том, что китайская медицина не уходит в дебри расчленения, как Европа. Оно не погружается на клеточном уровне, молекулярном, формула крови, что там происходит, взаимосвязи. Они говорят, это немыслимо. Мы знаем основные причины заболевания. Нарушение движения энергии ЦИ. Вот нужно устранить вот эту причину на энергетическом уровне. Остальное организм сделает сам. Нужно знать основные запускающие драйверы, файлы, которые нужно активировать для процессов самодиагностики организма и самовосстановления. Ну, скажем так, там диагностика по пульсу, но врач не только пульс смотрит, он смотрит язык, щупает живот, смотрит кожные покровы, глаза, уши, но это на физическом уровне. А как определить, что у человека неправильный ритм, образ жизни? Это по разговору или это тоже можно как-то определить? Ну, помните, Чеховский врач, уездный, который по походке входящего пациента 40% его болезни уже знал. То есть это колоссальный опыт. У китайцев он не просто огромный, он еще и зафиксирован. Например, они знают взаимосвязи каждой точки физического тела с тонкими мирами. Например, они точно знают, что локализация проблем, неважно как звучит диагноз в европейской медицине, в области поясницы причинность является нерешенная проблема с семейным партнером. Вот не зная этого, можно лечить ишиаз, можно лечить проблемы почек, которые расположены тоже в поясничной области, грыжу межпозвоночного диска, все что угодно. Но причинность будет нерешенная проблема с семейным партнером. Я это называл так. Обида на женщин или принуждение женщины к аборту дает блок энергетического уровня копчика. И потом начинаются проблемы с боли в пояснице, и переломы могут быть, все что угодно, и опухоли, и все что угодно. Вот на тонком плане проблема эта. Либо, например, колени. Любая проблема, которая локализуется в области коленей, причиной является чрезмерная целеустремленность хозяина этих коленей. Когда человек ставит себе какую-то цель и готов платить любую цену для ее достижения, возникает проблема в области коленей. Любопытно. А по моей схеме знаете, что такое колени? Это проблема с детьми. И все это стыкуется. Смотрите, что получается. Когда человек ставит цель и хочет ее добиться во что бы то ни стало, он начинает бороться со Вселенной, с энергетикой Вселенной. И он начинает терять свою личную тонкую энергию, энергию будущего. Он обесточивает потомков. Поэтому человек слишком жестко, как бы заряженный на будущее, он истребляет своих потомков. Вот то, что на Западе, поклонение работе, это то же самое истребление потомков. И тогда начинаются блокировки. Вот колени – это признак того, что могут быть проблемы с детьми, и это связано с неправильным восприятием человека. Да. В целом это можно и так расшифровать. Более того, колени являются самым мощным хранилищем оперативной ЦИ, на которую делят китайцы. Основная материнская, которая хранится в точке аньмэнь, проецирующейся между почек, или дантьен на уровне лицевой части живота, и оперативная ци, которая хранится в суставах и в сухожилиях. Коленный сустав – это один из самых больших. Хорошо. Как поднять внутреннюю энергию, гармонизировать и поднять ее? Это правильно питаться, образ жизни, как вообще? Общие рекомендации. Ну, самым мощным инструментом для поднятия оперативной ци, опять же, очень важно выделить, потому что материнская ци, она и называется еще невосполнимой. То есть ее поднять невозможно. Ее можно только сохранить. Угу. При рождении ребенка мать закладывает ему определенный объем материнской ци, на которую он живет всю свою жизнь. Как только заканчивается материнская ци, человек умирает. На физическом уровне его реанимировать невозможно. Поэтому материнскую ци можно только сохранять. А вот оперативную ци, которая хранится в сухожилиях, в суставах, ее можно накапливать, аккумулировать, концентрировать. Вот для этого существует китайская дыхательная гимнастика цигун. Ее задача за максимально короткий промежуток времени сделать максимальное количество эффективных движений, позволяющих запустить движение по всем энергетическим каналам и саккумулировать ци от природы, от воздуха, от воды, от земли. Концентрация оперативной ци высокая позволяет основную оперативную деятельность дневную производить за счет этой энергии. Материнская ци сохраняется. Кстати, я несколько дней назад по телевизору услышал о том, что в Шаолине, в принципе, в системе боевых искусств в Шаолине не было спарринга. Да. То есть что получается? На Западе не просто спарринг, а в основном это было не искусство, а мордобой в основном. Да. Потом этот мордобой как бы перешел в более высокий уровень, когда идет соревнование по каким-то более строгим правилам. Оказывается, высшая степень боевых искусств – это отсутствие противника, это воображаемый противник, когда противник в тебе. И опять же, когда в одном человеке соединяются две противоположности – я и мой противник. А у Запада противник должен быть реальным. И, соответственно, и развитие меньше. Нет противника – нет развития. А здесь он сам с воображаемым противником достигает такого уровня, который Западу просто не снился. Опять же, тема объединения противоположностей. Да. Ну, это элемент определенной европейской невежественности, когда монастырь Шаолинь считается родиной боевых искусств. Что такое боевые искусства? Это запредельная гордыня, когда два человека выходят выяснить, кто из них круче на физическом уровне. Ну, да. Никогда даже в тренировочном процессе не использовались поединки. Поединки исторически были, которые назывались лиитай. Лиета – это поединок контактного боя без правил, выходя на который поединщик давал расписку, что он несет сам ответственность за свою жизнь. И в процессе таких поединков император отбирал себе лучших телохранителей, тех, кто выигрывает лиета. И иногда император просил настоятеля монастыря Шаолинь разрешить кому-то из своих монастырских бойцов, монахов, участвовать в этих лиетаях. Но только по согласованию с настоятелем. А боевые искусства в монастыре Шаолинь были как одна из форм практик тела. Потому что монастырь Шаолинь — это прежде всего буддийский монастырь. Цель буддизма — это просветление. Просветление, основой своей, имеет гармонично развитую личность. Но сейчас там уже коммерческие центры. Сколько там в день приходит? 10 тысяч человек? Нет, ну это прежде всего туризм. В день могут проходить больше 10 тысяч людей. На третьем месте в мире после Мекки и Ватикана по посещаемости. Там ступени меняют, стирают в раз в полгода меняют? Да. Сам монастырь расположен в Саньшаньских горах методом террасами. Один храм, второй храм, там, по-моему, 7 или 8 храмов. Между ними ступени, огромные каменные ступени стираются за полгода. Огромное количество и китайцев посещают, и со всего мира. Хорошо. Какой может быть медицина будущего? В принципе, это как бы более, насколько, опять же, уже идем по алгоритму, это развитие понятий о гармонии. Вот это и есть медицина. То есть медицина будущего – это научиться приводить человека в гармоничное состояние, чтобы он просто не заболевал. То есть медицина будущего – это отсутствие медицины европейской, говоря простым языком. Но все новое – это хорошо забытое старое. Наш самый первый советский нарком медицины Николай Александрович Семашко нам оставил мудрейшее завещание. Он говорил, для медицины важно две главных вещи. Первое, медицина должна быть всегда государственной, она никогда не должна становиться бизнесом. Да, частное это все, это бизнес. И второе, он говорил, что самое главное в медицине — это профилактика. Вот к этому наследию я бы добавил еще один аспект. Это, опять же, идеология. Это мотивация иметь здоровье. Это смысл жизни. Государство может позволить себе, потому что оно несет бремя. Расходы не на медицину, уменьшать медицину. Да. Государство не заинтересовано в развитии платной медицины. Оно должно идти на профилактику. А частник, наоборот, он заинтересован в том, чтобы было больше больных, конечно, дольше болели. В этом бизнес. Государство – это единственное, кто может быть заказчиком темы, которая называется «Здоровье нации». Да, да. Главное правило долголетия. Какое? Ну вот даосы, даосизм, это тоже считается частью культурно-исторической системы Востока и Китая. Даосы — это даже не религия, это система практик, целью которой было жить вечно. Или там прожить 10 тысяч лет. И они очень много на пути к этой цели создали, что потом стало базой для медицинских практик. Так вот, стратегия долголетия состоит в том, чтобы использовать материнскую ци, невосполнимую, как можно меньше. То есть не использовать вообще. А как это в еде, в общении? Много практик есть направленных на это, но... Да, хорошо, тогда вопрос. Что быстрее всего расходует материнскую ци? Секс, стресс, еда? Стресс. Стресс? Стресс — это то, за счет что компенсируется только материнская ци. Вот стресс требует колоссального выплеска энергии одномоментно в короткий промежуток времени. Когда оперативной ци человека не хватает. Вот в спорте человек, есть такое понятие «второе дыхание». Когда спортсмен бежит, бежит, бежит, чувствует, что дальше бежать не может. Потом происходит какое-то усилие его волевое, какое-то переключение внутреннее, и он чувствует новый прилив сил. Вот это второе дыхание есть не что иное, как запуск материнской ци. Когда оперативной ци не хватает, он ее потратил на большую часть дистанции, включается материнская ци. Вот во время стресса материнская ци нужна для того, чтобы человек не умер. Поклонение на Западе работе — это и есть постоянное включение перегрузок. Я бы сказал, поклонение работе — это следствие бессмысленности существования, которое убивает человека быстрее, чем тяжелый рабочий. Ну, это и есть расход материала. Кстати, увлечение сексом, получается, это то же самое. Вторая энергия. Человеку не хочется заниматься сексом, а он хочет себя получить больше удовольствия или позиционировать себя. И он берет резерв. Конечно. Она обретает второе дыхание. В традиционных обществах, в традиционных форматах секс никогда не рассматривался как способ получения удовольствия. Это сакральное таинство для продления рода. И был определенный период у мужчины, которому он концентрировался. Не доходя до возраста саньясина, который начинался с 50 лет, он должен был родить детей 8, 10, 12, зачать. Да, кстати, рожала. По восточной и по медицине, кажется, по китайской, после 60 можно вообще сексом не заниматься, это нормально. По самочувствию. Да, по самочувствию, но как бы человек после 60 может заявить, что в соответствии с канонами он этим делом заниматься не хочет. Но опять же, секс как гармонизация твоей энергетики. Если ты чувствуешь некую переполненность энергетическую в нижней чакре, то ты пытаешься ее гармонизировать. А если ее нет, а тебя с помощью Сиалекса, Виагры, еще чего-то... Это и второе, третье, четвертое дыхание. Истощение материнской цели. Хорошо, как родить здорового ребенка? Есть какие-то правила? Конечно, они не только китайские, они и русские. Ребенок должен быть зачат в любви, он должен быть желанным. Его должны хотеть как папа, так и мама. Он не должен быть жертвой некачественной контрацепции. Он не должен быть источником получения материнского капитала. Он не должен быть никаким инструментом манипуляции женщины в сторону мужчины. Это должен быть желанный ребенок, душа которого ждет этого воплощения. Он должен быть зачат и выношен в пространство любви. Вот хорошо. Это основа здоровья ребенка. Что должны делать супруги до зачатия во время беременности? Как правильное поведение, в чем заключается? Но природа и Бог уже позаботились об этом, и поэтому женщина, которая становится беременной женщиной, меняется не только ее химизм, ее реакции и белкового обмена, меняется ее стиль поведения. Она находится в неком, я бы сказал, состоянии легкой неадекватности, необычности. Это можно назвать это состоянием там, легкого наркоза. Она ведет себя совершенно по-другому. Причем замечено, что мужчины начинают замечать таких женщин с сексуальной точки зрения. Хотя, казалось бы, это будущая мать, она может быть не очень хорошо выглядит, но мужчины вдруг обращают на них внимание. Почему? Потому что от нее исходит энергия гармоничности, вот это вот состояние беременности. И природа уже многие вещи включает автоматически. Вдруг эта мать будущая не такая продвинутая, не духовная. Поэтому на уровне многих вещей, которые мама будущая не осознает, процессы идут. А с точки зрения осознанности, конечно, это должно быть, помимо пространства любви, о котором я говорю, оно уже предполагает некую гармоничность. Это не менять образ жизни привычный, не бросаться там есть орехи с апельсинами, не укладывать будущую маму в постели, начинать о ней заботиться. Это, во-первых, движение, которое дает ребенку кислород, потому что кислород к плоду доставляется кровью матери через плацентарный барьер. Значит, мама должна двигаться в два раза больше, чтобы у ребенка не было гипоксии. Во-вторых, она должна слушать хорошую позитивную музыку. Это частоты вибрации миров горних, которые позволяют ребенку быть в гармоничном пространстве. Она должна быть постоянно на позитиве. Вокруг нее должны быть хорошие люди, улыбающиеся, красивые предметы. Она должна читать добрые книги, слушать прекрасную классическую музыку. Это все то, что поможет ребенку быть более гармоничным, быть более позитивным. А вот мальчик или девочка рождается, связано ли это с чем-то или нет? Это связано с задачами той души, которая выбрала тело ребенка этих родителей для решения своих задач. Если ее больше, эту душу, впечатляет жизненный путь папы, и она больше связана с жизненным путем папы, то рождается девочка. Соответственно, ее задачи, соответствующие этой жизни. Если это больше душа впечатляется путем мамы и цели и задачи мужского воплощения, рождается мальчик. А в чем смысл жизни для китайцев? Смысл жизни? Если этот китаец буддист, мы понимаем, что не все китайцы буддисты, у них есть мусульмане, у них есть православные храмы. Но если мы говорим о китайце традиционном буддисте, то это очередная жизнь, очередное воплощение, которое он должен соответствовать тем социальным ролям, в которых он проживает. Если он родился крестьянином, он должен выращивать пшеницу или какой-то урожай. Если он стал отцом, он должен соответствовать роли отца. Если он стал дедушкой, он должен соответствовать роли дедушки. То есть это правильное, скажем так, правильное исполнение тех ролей, которые выпали по жизни. Это тот алгоритм в виде поговорки, о котором мы говорили. Фу-фу, сы-сы. Отцу отцовствовать, сыну сынствовать. И стремиться к тем самым благодетелям. Конфуцианство, которое тоже является частью культуры Китая, говорит о том, что каждый человек должен себя усовершенствовать. Будда говорил Шакьямуни, что в человеке природа Будды уже есть, нужно только стереть пыль с ее зеркала, А Конфуций говорил, что каждый человек должен стремиться к усовершенствованию. Даосы, которые тоже являются частью культурной традиции китайцев, говорят, что нужно сохранять материнскую ци и заниматься профилактикой любых заболеваний. Не разбрасывать материнскую ци. Вот это все вместе является целями китайцев. Создать семью, родить 10 детей, стать отцом, потом стать дедушкой и, находясь в точке Цигуань, это родина предков, умереть именно на ней. Потому что только с этой точки, вот то посмертие, которых у них очень хорошо проработано, считается, он может попасть туда, где его ждут предки. Вот это цель каждого китайца. А вот система фэншуй, это в принципе как бы энергетика гармоничная, квартиры и прочее. Какие-то общие принципы есть в этой системе? Есть, но ее нельзя рассматривать отдельно. Это Европа рассматривает фэншуй как некий инструмент, который тебе скажет, куда повесить фонарики, чтобы были деньги. Главное материальное аспект. Да. А вообще фэншуй является частью книги перемен. А книга перемен является частью идзы. Это огромные философские трактаты, написанные предками китайцев. И это тоже часть гармоничной большой системы. И как использовать фэншуй? Это опять же способ гармоничного сосуществования с энергиями и духа в той местности, в которой ты живешь. Угу. Как простроить так, чтобы у тебя было гармоничное с ними сосуществование, чтобы никто никого не подавлял. Мне, кстати, прислали хорошую информацию по акупунктуре. Возникла в Индии 5000 лет назад в среднем, так утверждают индусы. 6-8 век распространялась в странах Азии. В Японии широкое распространение в начале 17 века. Но японцы используют более короткие легкие иглы. Основано на взаимодействии на активные точки и так далее. В Китае сейчас лечат многие заболевания с помощью акупунктуры, включая рак, шизофрению и диабет. При болезни Паркинсона улучшается состояние больного. Считается, что при лечении головокалывания можно не изменять диету, образ жизни. Но моя знакомая иглотерапевт считает, что без этого излечения произойти не может. Все ее пациенты поменяли образ жизни и диету и избавились от своих болезней. Какими качествами нужно обладать, чтобы научиться лечить? Мой муж, пишет женщина, считает, что личность иглотерапевта – главное условие для успешного лечения. Ну, как бы он реализует. В каноне медицины Желтого императора, древний текст, посвященный традиционной китайской медицине, Лин Шу в главе «Объяснение малых игл» говорит: «Заурядный колет в тело, выдающийся управляет духом». То есть это опять же как раз тема гармонизации души. Моя знакомая иглотерапевт рассказывала, что в школе иглотерапии их наставник требовал, чтобы неженатые парни женились. Он считал, без этого не удастся успешно лечить женщин-пациенток. Также он предпочитал учеников, которые достаточно настрадались в этой жизни. Основное качество, необходимое для иглотерапевта, это высокий уровень интуиции и вера в себя, по ее словам. От дурных привычек можно избавиться с помощью иглотерапии, поскольку при этом происходит изменение энергетики человека. Профилактика болезни – это правильное питание, использование пищи энергетически богатой, сырые соки, овощи, крупы, ежедневное физическое упражнение и жизнь по синусоиде. Переел, не доел, переработал, отдохнул. И правильное отношение к стрессу. Как только у пациента улучшается психическое состояние, все болезни вылечить гораздо легче. Ну, в общем, в принципе, все сводится к одному. Да, со многим можно согласиться. Отличие в главном в чем? Это подход европейского человека к акупунктуре. Акупунктуру – это вот американский подход, который все хотят создать универсальную таблетку от всего. Да. Акупунктура в китайской медицине – это один из инструментов воздействия. Если вы придете к хорошему китайскому врачу с жалобами на какими-то, он никогда не скажет, что я вас вылечу. Это будет означать, что он шарлатан, либо он не китайский врач. Китайский врач говорит: я помогу вам устранить боль, то есть окажу скорую помощь. Я помогу вам выйти на причинность вашей болезни. И помогу в первом приближении восстановить циркуляцию энергии по каналам. Но вылечить вы себя сможете только сами. Если, узнав с моей помощью причину, вы измените что-то в себе. И еще китайский врач должен вооружить пациента инструментом, с помощью которого он сам дальше может себя поддерживать. Это как раз цигун. Кстати, о чем подумал? Особенность западной медицины и восточной. Западная медицина не подразумевает, что человек должен меняться. Конечно. То есть сама по себе таблетка – это изменение внешнего состояния без требований к изменению внутреннего состояния. Восточная медицина – это пациент, который должен измениться, а личность врача помогает ему в этом изменении, потому что как бы врач, как учитель, ведет за собой ученика. Конечно. Поэтому если говорить о лечении восточном – это изменение человека. Если говорить о лечении западом – это устранение врага, то есть проблем. То есть, опять же, поверхностная схема истребления недугов. Ну, то есть непосредственно обращаться к механизму воздействия акупунктуры, в частности игл, вот тех китайских, которые тяжелее и длиннее, чем японские. Вот я уже приводил такой ассоциативный ряд с моделью дерева, упавшего на ручей в лесу. Да. Вот если взять это же дерево, эту же плотину с накопившимся потенциалом воды, который давит на это дерево, это запредельно высокий энергетический потенциал, за ним отсутствие потенциала. Человек, знающий расположение триггерных зон, активных акупунктурных зон, на которые можно, воздействие на которых можно высокий потенциал понижать, низкий потенциал повышать. То есть, грубо говоря, он копает коллатераль, некий обходной канал, чтобы воду из водохранилища пустить в высохшее русло. Но убрать дерево может только сам пациент. Вот это дерево, это его неправильное отношение к чему-либо в этой жизни. Это блок в тонких телах. И врач никогда его не сможет поднять, потому что врач, правильный, белый доктор, как на Востоке говорят, он не имеет права вмешиваться в карму этого человека. Он может только предложить варианты, подсказать, помочь выйти на правильный путь. Но убрать вот это поваленное дерево, человек сам его повалил. Он сам его должен убрать. Кстати, несколько дней, не так давно, я понял простую вещь, которую я раньше понять не мог. Почему иглоукалывание, воздействие на кожу, почему, во-первых, в коже есть вот эти меридианы, и почему воздействие на кожу дает такое мощное воздействие на все остальные органы и на состояние человека? Во-первых, кожа – это самый большой орган, 30% веса тела. Но оказывается, вот надо будет это посчитать внимательно еще, когда формируется плод, то нервная ткань, кожа и легкие формируются из одной и той же ткани. Поэтому получается, что кожа – это вид нервной ткани. А нервная ткань, она связана с чем? Она связана с душой. То есть через кожу мы воздействуем, да, в какой-то степени гармонизируем эмоции и душу человека. Вот почему можно избавиться от вредных привычек в какой-то степени. Потому что полное управление душой – это уже демонизм начинается. То есть мы можем помочь душе стать гармоничной, но Бог, да, управляет душой. Это очень важно понять, потому что как только человек считает, что он лечит, он уже борется с Богом, и у него начнутся, у целителя начнутся проблемы, вплоть до смертельных, потому что он тут же, он незаметно переключится из помощника во врага. В манипулятор. Да, да. Ну, я бы не назвал акупунктуру воздействием на кожу, хотя кожа это именно один из органов и занимает. Ну, через кожу. Через кожу. Не на кожу, а игла, проходя, игла мастера, проходя через кожу, фактически ты не чувствуешь ее. А залегание акупунктурной точки, оно может быть на определенной глубине. Причем опыт вот этого мастера состоит не просто определить эту точку, а войти иглой тонкой на определенную глубину под определенным углом. У них есть даже такая практика тренажа, есть такие деревянные модели человека с нарисованными меридианами, покрытые воском. И они могут часами методично отрабатывать движение, одним движением введение иглы под определенным углом на определенную глубину. Поэтому кожа проходится, можно сказать, через пору. Человек даже не ощущает воздействие на кожу. На кожу может быть воздействие, например, согревающего пластыря. Либо прижигание суджок, когда пирамидка травяная горит. И информация, содержащаяся в сгорающей траве, проникает на глубину. И тепло от пирамидки тоже проникает на определенную глубину. Но через кожу. Игла, проходя через кожу, фактически кожей не ощущается. Поэтому акупунктура – это один из многих способов воздействия на устранение блокировки вот этого энергетического канала. И если человек почувствовал облегчение, для него это подтверждение правильности тех выводов, которые сделал доктор. И после этого он понимает, ну теперь если ты хочешь выйти на довоенный уровень и избавиться от причинности этой болезни, ты должен понять, что ты это должен изменить сам в себе. Плюс энергетическая гимнастика цигун, которую ты практикуешь утром и вечером, которая позволяет тебе вот эту циркуляцию каналов ци, 12 основных и 49, возобновить. Причем, например, язык, вот мы говорили о голосе, о звуках, это тоже мощнейшее воздействие. Сейчас все знают про резонанс, все знают про частоты. Это на уровне там уже даже не физики, а на уровне бытовых знаний. Так вот, оказалось, что санскрит, который у нас считается языком брахманов, касты жрецов, созданный, разработанный в Индии и практикующий, в том числе и китайскими монахами, имеет 49 звуков. Количество звуков равно 49 малым каналам. Это означает, если ты говоришь в течение дня на санскрите, используя все 49 звуков, они входят в резонанс с 49 малыми каналами, и ты за счет вот этих звуковых вибраций, резонанса этих вибраций, прокачиваешь энергетику по всем 49 малым каналам. Более того, выяснилось, что в древнем православном языке было 47 звуков, а может быть и 49, если поуточнять. Это говорит о том, что наши предки были гораздо мудрее и ближе к истине, чем мы. Где-то на каком-то перекрестке мы ошиблись и пошли не туда. У нас представление с детства, нам закладывали какое представление? Что мы эволюционируем. Что сзади плохо, сзади первобытный человек, а спереди светлое будущее. И только направление в одну. И чем быстрее бежишь, тем лучше, да. Чтобы не было времени задумываться. А есть еще другая схема. Есть первый импульс, самый глубинный, мощный, а потом импульс постепенно затухает. И получается, что когда цивилизация возникает, то культурный, религиозный импульс самый сильный, как в зерне. А потом по мере раскрытия этот импульс снижается, ослабевает. Интересно. И цивилизация внешне, достигшая самых больших высот, внутренне остается пустой. И после этого начинается, естественно, ее смерть. Почему? Потому что импульс выработан внутренний. И, в принципе, наша цивилизация сейчас где-то на этом уровне находится. Да. Отсутствие внутреннего, великолепно все снаружи, внутренняя пустота. Вот западная цивилизация это уже с вопиющей, так сказать, реальностью показывает. Там уже трудно сказать, что у них внешне все великолепно. Да. В этом плане православие, если Запад поклоняется человеческому маме, то в православии есть отречение, подавление. Это, скажем так, это лучше, чем поклонение, но, скажем так, это другая противоположность. Да, противоположность. А в принципе есть смысл в том, чтобы не поклоняться эго и не топтать и не унижать его, а отстраняться, подниматься на более высокий уровень, скажем, нашего бытия, потому что человек, он так же многомерен, как все остальное. Конечно, чем больше мы бьемся с эго, тем сильнее мы его тренируем, как спарринг-партнера. Он растет вместе с нами. Но понимание вот этих принципов спада и подъема является универсальным алгоритмом любых предсказаний. Китайские мудрецы говорят, предсказывать будущее очень просто. Для этого важно определиться, где ты сейчас. Если мы можем констатировать, что за окном день, то я, не будучи Кассандрой, могу предсказать, что скоро будет вечер и ночь. И если сейчас лето, то я могу спрогнозировать осень и зиму. Но также, когда мы знаем признаки умирающей цивилизации, гомосексуализм, да, лицемерие, ложь, поклонение телу, распад семьи, то здесь не надо быть предсказателем, чтобы сказать, что западная цивилизация осталась максимум 10-20 лет. Дальше она, так сказать, в небытие уходит. И в этом плане Россия, которая впервые встала в открытую конфронтацию с Западом, она, так сказать, сейчас начинает лихорадочно все лучшее в себе аккумулировать, чтобы выжить. Нравственность, честь, достоинство, веру. И вот как раз вот нынешняя конфронтация – это залог выживания России. Значит, потом, что я еще подумал? В России с диалектикой всегда было туго. Почему тогда сейчас она возрождается? Ну, во-первых, потому что как бы уже это предписано. А как это связано с личностью президента? Президент работал в Германии. То есть русский человек живет на Западе. Он пропитывается западным духом и одновременно восточным. То есть соединение противоположностей. Он прекрасно понимает прелести. При этом не перестает быть русским. Да, пропитавшись он прекрасно понимает прелести Запада, но и, сказать, прекрасно чувствует, сказать, необходимость нашего мировоззрения. И опять же соединение противоположностей. Я думаю, вот это один из главных моментов того, что Россия сейчас достаточно сбалансированная страна, начинает выходить на соединение противоположностей. Нет шараханий вот, либо в сталинизм, либо в эту либеральную демократию, которая фактически западничество, которое истребляет Россию. Кстати, у коммунистов, опять же, тема шарахания, главный козырь всех коммунистов всегда был Сталин. Но я когда начал анализировать, я об этом писал, я пришел к очень неожиданному выводу, что Сталин полностью отказался от социализма, и только поэтому Советский Союз остался. Главные принципы социализма какие? Ликвидация семьи, частной собственности и государства. Вот Сталин, убедившись, что социализм обречен при вот такой идеологии, он запретил аборты в 1934 году, запретил гомосексуализм, стал укреплять семью, стал укреплять государство, и появилась частная собственность в артерии. И отказался от международного интернационала, стал вести национальную политику. И получается, что коммунисты, главные козыри их Сталин, а именно Сталин отказался от главных идей социализма. И он, так сказать, идеи, поскольку он бывший семинарист, он вернулся от идей социализма к идеям религиозным. А религия требует укрепления семьи, укрепления государства, потому что семья – это кирпичик государства. Доминанты духовного над. И религия учит правильно относиться к частной собственности. То есть в иудаизме сказано, себя нужно любить. Кто не любит себя, тот ничтожный человек. Но одновременно религия учит жертвовать ради других. Вот это опять же золотая середина. Поэтому религия уточняет, как относиться к частной собственности. Правильно, для того, чтобы не стать ее рабом. Религия объясняет, как укреплять семью, не становясь ее рабом. Религия говорит о необходимости укрепления и развития государства и общества. Так вот, Сталин, получается, является невольно стал великим реформатором, соединив, так сказать, не, вот, не эти выкладки теоретические, а соединив здравый смысл с реальностью. А что такое здравый смысл? Это возвращение не к теориям, идеям поверхностным, а к законам вселенским, которые отражены в религиях. Потому что такое, так сказать, крепкая семья? Это гармония. Человек, который стремляется к Богу, он всегда будет плодоносить. Если у человека утрачивается вера и усыхает душа, у него исчезает потребность иметь детей, как в Византии. Перестали рожаться дети. Ну и как сейчас в западном обществе. Поэтому у верующих по статистике в среднем 3-5 детей, а у атеистов 1-2. Это, так сказать, общеизвестная уже статистика. Так вот, Россия в этом плане к вере возвращается. А Запад от нее уходит, уже не просто уходит, а просто напрочь демонтирует. Да. Наследие Сталина во многом было извращено и оболгано. Почему? Потому что следующим пришел, совершив переворот, Хрущев. А Хрущев был западником, он был троцкистом. И во многом на его политику имело влияние тех, кто был вокруг него. Новой номенклатуры советской, которую Сталин не устраивал. Потому что Сталин шел ко многим реальным вещам. А им нужно было почивать на лаврах, используя основной греческий и римский принцип хлеба и зрелища. Вот сейчас Россия достаточно мучительно пытается соединить противоположности. Скажем так, аспект западного, как уважение к частной собственности, к себе, к личности, личностное развитие, плюс коллективное мышление, которое должно стоять на первом месте. Это усиление государства, усиление культуры, сказать, это нравственное воспитание. Вот в России как раз эти два процесса идут параллельно, причем государство выходит на первый план, что необходимо. А именно либералы-западники хотят поставить на первый план человека и разрушить государство. То есть получается, что в их исполнении социализм – это и есть гибель цивилизации нынешней. А у нас просто Россия, чтобы выжила, должно быть сильное государство, и должен быть нравственный человек и крепкая семья. Поэтому стихийно Россию выталкивают на гармоничное, скажем так, восприятие мира и развитие. Объективные разве? Процессы внешней, да, политики способствуют. Да. Способствуют именно созданию стихи. Так вот, должна появиться идеология, которая вот это стихийное правильное направление, она закрепит и оформит в определенную, скажем так, систему понятий. Я думаю, мы к этому придем в ближайшее время.